Начиналась буря. Небо почернело. Волны с ревом наскакивали друг на друга. «Лететь назад! К берегу!» — крикнула Акка Кебнекайсе. Она знала, что такую бурю лучше переждать на суше. Трижды пытались гуси повернуть к берегу, и трижды напористый ветер поворачивал их к морю. Тогда Акка решила спуститься на воду. Она боялась, что ветер занесет их в такую даль, откуда даже ей не найти дороги в Лапландию. А волны были не так страшны, как ветер. Крепко прижав крылья к бокам, чтобы вода не пробралась под перья, гуси качались на волнах, точно поплавки. Им было вовсе не так уж плохо. Только Нильс продрог и промок до нитки. Холодные волны тяжело перекатывались через него, словно хотели оторвать от Мартина. Но Нильс крепко обеими руками вцепился в Мартинову шею. Ему было и страшно, и весело, когда они скатывались с крутых волн, а потом разом взлетали на пенистый гребень. Вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Сухопутные птицы, занесенные ветром в открытое море, с завистью смотрели, как легко пляшут гуси на волнах. «Счастливые!» — кричали они. «Волны спасут вас! Ах, если бы и мы умели плавать!» Но все-таки волны были ненадежным убежищем. От долгой качки на волнах гусей стало клонить ко сну. То один гусь, то другой засовывал клюв под крыло. Правда, мудрая Акка никому не давала спать. «Проснитесь!» — кричала она. «Проснитесь! Кто заснет, отобьется от стаи! Кто отобьется от стаи, погибнет!» Услышав голос Акки, гуси встряхивались, но через минуту сон снова одолевал их. Скоро даже сама Акка Кебнекайсе не в силах была побороть дремоту. Все реже и реже раздавался над водой ее голос.